Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1123. Предан будет смерти Христос. Книга пророка Даниила. 9 глава, 26 стих. Благословенно имя Его, который не был причиной собственной смерти. Ни первородный и никакой другой грех не запятнал Его, и поэтому смерть была невластна над Ним. Ни у одного человека не было законного права лишить Его жизни, потому что Он никому не причинил вреда, и ни один человек не смог бы его убить, если бы он сам с радостью не принял смерть. Но получается, что один грешит, а другой за это страдает. Справедливость была попрана нами, но восстановлена им. Реки слез, горы приношений, моря крови закланных быков, холмы благовоний – все это не могло искупить наши грехи. Но Иисус был предан смерти за нас и вследствие этого незамедлительно прошел гнев нашего Бога, потому что грех был позабыт навеки. Как велика мудрость того, кто задумал отдать за нас другого, чтобы раз и навсегда искупить грехи наши! Как велика милость по отношению к нам, того, кто послал Мессию, понесшего венец терновый и умершего на кресте! Как велика любовь, побудившая Спасителя отдать жизнь за своих врагов! И этого еще недостаточно, чтобы восхититься созерцанием невинной жертвы, истекающей кровью за грешников, потому что нам нужно еще принять во внимание нашу выгоду. Мессия умер ради спасения своей церкви. Много ли среди нас тех, ради кого Он отдал свою жизнь? Является ли Господь Иисус для нас заступником перед Богом? Исцелились ли мы Его ранами? Было бы ужасно с нашей стороны после всего, что Он для нас сделал, отвергнуть причитающее нам вследствие Его самопожертвования. В таком случае лучше бы нам вовсе не родиться. Как важен этот вопрос, и как радостно то, что мы можем ясно и безошибочно на него ответить. Для всех, кто верит в Него, Иисус является истинным Спасителем, и все они были окроплены примирительной кровью Его жертвы. Пусть все, кто по достоинству оценил смерть Мессии, будут радоваться при каждом воспоминании о Нем, и пусть эта священная признательность ведет их по пути всецелого посвящения себя и служения Его замыслу.